Глава 32. Золотое стадо. Сидя в своем офисе и глядя на большую разноцветную корову, стоящую на лужайке возле офиса, Геннадий Балашов в свойственной ему непринужденной манере изобретает новый вид заработка и заодно рекламы. Полина, я придумал бизнес. Продажа эксклюзивных арт-коров, которые приносят удачу. Наподобие той, которая у меня за окном. Как тебе идея? Почему именно коров? Мне кажется, слоны подошли бы лучше. Отлично звучит. Купи слона. Надо раскидать информацию по социальным сетям о том, что я предлагаю совместный бизнес. Спустя полтора месяца, когда на лужайке перед офисом уже паслось небольшое стадо, а желание испытать удачу на выборах окрепло, в голове шефа родилась очередная оригинальная задумка. Нам нужна золотая Украина для человечества. Вы решили заняться бизнесом драгметаллов? Не поняла я политической затеи. Ты бы проголосовала за человека, который возглавил золотую революцию. Отдала бы голос за политического деятеля, который создал бы золотую Украину. Страну, где люди все как один получают зарплаты уровня топ-менеджеров. Нет. Почему? Потому что не люблю популизм. А что заставило бы тебя поверить, что это не просто красивая сказка? Цифры, расчеты, мнения независимых экспертов, план внедрения. Как ты шаблонно мыслишь, Полина, совсем как эти тупые интернет-тролли, которые осаждают меня ненужными вопросами, тормозящими любое начинание. А как же мечта, как же великие цели? В общем так, я придумал концепцию избирательной кампании. Записывай. Красим коров в золотой цвет, ставим на крышу автомобилей и пускаем кататься по городу. Все равно их пока никто не покупает. Делаем нарезку аудио из моих передач про отмену налогов и будущее Украины. Крутим их круглосуточно с бренд-мобиля. По округу бесплатно распространяем предвыборную агитационную газету. И дарим нашу с тобой книгу «Как стать авантюристом. Размышления миллионера» каждому желающему. Ну и каждую субботу встреча с избирателями. Я читаю бесплатные лекции. Бесплатные. Я дико извиняюсь, но не могли бы вы объяснить, в чем фишка этой вашей «золотой Украины»? Одного названия мало, чтобы проникнуться идеей. Это архетип процветающей страны, население которой буквально озолотилось за считанные годы. Чтобы выиграть выборы, нужно потратить на округе не меньше 500 тысяч долларов или быть под брендом известной политической партии. Так как я не представляю никакие организации, продвигаю собственную идею самостоятельно, и свободного миллиона долларов у меня нет, приходится креативить. Неужели ты думаешь, что я смогу выиграть выборы в Печерском районе, где живут казнокрады и пенсионеры? Чтобы победить, нужно врать о развитии сельского хозяйства, повышении пенсий и зарплат бюджетникам. Мы не будем этого делать. Мы будем говорить правду. А золотая революция – это... Борьба за свое благополучие, открытый бунт или молчаливый саботаж – неважно. Это тоже своего рода образ. Итак, шеф отправляется в самостоятельное плавание по бушующему электоральному морю Печерского района Киева. Может ли произойти чудо? В виртуальном пространстве у него действительно очень высокий рейтинг по сравнению с конкурентами. Огромное количество просмотров на YouTube, максимальное количество друзей в Facebook, около 1500 уникальных посетителей сайта в сутки. Был же он в конце концов избран депутатом третьего созыва Верховной Рады и выдвигался сам. В любом случае, компания обещает порадовать оригинальностью. Взять хотя бы автомобили с золотыми буренками в полный коровий рост на крышах. Кандидат в депутаты, который открыто признает, что деньги для него главное, и который наверняка будет пользоваться служебным положением в своих интересах, потому что каждый человек эгоистичен по своей натуре, предприниматель-авантюрист, открыто рассказывающий о рейдерстве. Интересно, как отреагирует на него житель центрального района столицы? Во втором же выпуске предвыборной газеты «Балашовская мысль» шеф с изяществом бывалого политика исповедовался перед электоратом. Наши белые пушистые политики, которые не называют себя миллионерами, но при этом в десятки и сотни раз богаче меня, говорят о патриотизме, промышленном потенциале, престижности шахтерской профессии, скором невиданном подъеме сельского хозяйства. Они вызывают симпатию, потому что люди хотят это слышать. Но правда в том, что в Украине грядет невиданная безработица, что градообразующие предприятия рано или поздно остановятся из-за собственной технологической отсталости. Правда заключается в том, что мы сами себя задушили налогами и враньем. Я говорю вам правду о себе. Я не белый и пушистый. и не идеальный. Я авантюрист. Я иду в депутаты Верховной Рады по Печерскому району, чтобы получить неприкосновенность и возглавить бунт потребителей против налогов. Признаюсь честно, я хочу славы мирового лидера. Например, как у главы Сингапура, арабских шейхов, принца Монако, которые обеспечили процветание своих стран за счет отмены налогов. И если народ не поднимется за идеи отмены налогов, акцизов и пошлин, он обречен быть вечным лузером человечества. Мы должны жить в красивой стране. Но люди почему-то отреагировали совсем не на этот месседж, а на ироничную колонку, начинавшуюся со слов... Мною лично профинансировано и отремонтировано в Печерском районе 75 подъездов, 382 лавочки, установлено 28 детских площадок, высажено 572 дерева, защищено 15 объектов культурного наследия от незаконного сноса, выдано помощи по 1000 гривен 4227 людям, куплено 33 инвалидных коляски, выделены деньги на игрушки в два детдома, заасфальтировано 22,5 километра дорожного покрытия, роздано 50 тонн гречки, 2200 банок сгущенки, 2220 пачек соли, отремонтировано и запущено 22 лифта, выделено 4 однокомнатные квартиры для студентов и молодоженов, оплачена учеба в университете имени Тараса Шевченко 37 выпускникам школ, 2 человека отправил на учебу в США, лично оскорбил и унизил 20 налоговых инспекторов и 15 чиновников средней руки, 4 раза плюнул в сторону проезжающего кортежа президента, 2 раза в сторону кортежа премьер-министров. Избиратель, для которого выборы давно превратились в своего рода торг, не заметил пометки, что колонка носит юмористический характер. Людей не смутила и подпись. Даже не надеющийся на победу, а если выиграю, то отдам победу лучшему кандидату, обязательно проведу референдум, и если вы ошибетесь, то мы это исправим. Искренне ваш Геннадий Балашов. И начались звонки с просьбами помочь тяжело больным, профинансировать обучение неимущим, купить квартиру молодой семье и так далее и тому подобное. Люди преклонных лет, слушавшие выступления Балашова на улицах, подходили, чтобы попросить отремонтировать свой подъезд, перекрыть свежим асфальтом тротуар, покрасить лавочки. Геннадий Викторович сетовал на продуктовые пайки, которые раздают конкуренты, и вновь отважно кидался в бой, чтобы пробудить спящее гражданское самосознание и заставить людей голосовать за настоящую идею 5-10. 2001. Недвижимость. Я остался уже и без киевского офиса, так как не мог себе позволить платить арендную плату. Оставшийся коллектив с пониженной зарплатой переехал работать в гостиничный номер. Я принял для себя решение, которое, как покажет время, окажется стратегически правильным. Новый офис должен находиться в правительственном квартале Киева. Но у меня не было на него ни денег, ничего. Торги за продажу моего кинотеатра в Днепропетровске с собственниками боулинг-клуба велись еще с прошлого года, но пока никаких результатов не давали. Стоя как-то в буфете парламента, я в шутку спросил своего помощника: «Кто нам купит офис?» Казалось бы, задача настолько невозможная, что кажется смешной. Но благодаря этой нелепой мысли у меня появился план. Я вспомнил про мэра Днепропетровска, который в 1994 году был моим соперником на выборах. Стоит объяснить, почему он практически всегда шел со мной на контакт. В 95-м году я предложил ему перенести большой разросшийся базар с правого на левый берег и на этом здорово заработать. Построить рынок и организованно переместить торговлю из центра города в более приспособленное и подходящее для этого место. Мэр согласился и дал мне компанию, которая должна была стать владельцем 50% базара. Она заплатила за строительство и взяла на себя обязательство решить все вопросы с областной администрацией. Всего лишь за 3 месяца на левом берегу Днепропетровска появился настоящий шедевр. Плоская пирамида, которую было видно даже из космоса. И разноцветные прилавки казались красивым узором. В газетах появилось распоряжение городской власти о том, что на правом берегу будет базар, а старый закрывается. Я начал продавать места за 2 месяца до открытия. Те, кто торговал, на большой толкучке кинулись покупать будущие торговые места. Брали и по 2, и по 3, и по 10. Всего было распродано на сумму около 100 тысяч долларов. И вот открытие рынка. Большое количество людей пришли занимать свои места уже с товаром. Но мэр так и не приехал. Распоряжение горисполкома о переносе было отменено. Рынок на правом берегу так и не закрыли. А мой только что построенный торговый город начал засыпаться песком. Чуть позже я узнал цену вопросов, из-за которой наше прибыльное дело повернулось вспять. 4 с 400 тысяч долларов взятки. У мэра явно было чувство вины по отношению ко мне, поэтому, когда я обращался с мелкими просьбами, например, назначить меня начальником несуществующего управления политики, он откликался, но для этого ему нужно было что-то предложить. Я приехал к этому влиятельному человеку, который уже был губернатором, и сказал, что Днепропетровская область нуждается в собственном посольстве в столице. «А что это такое?» – спросил он. «Я говорю, мы откроем офис метров в 100 от парламента, и там будут собираться все наши депутаты. Это будет представительство областной администрации Днепропетровска в Киеве. И когда вы будете приезжать, там будут собираться депутаты, а вы будете проводить совещания». Я был назначен и снова без зарплаты представителем Днепропетровской области в Верховной Раде. Выбрал помещение на Шелковичной улице, торговался до 110 тысяч долларов и, наконец-то, после всех неудач, которые длились в течение 2 лет, умудрился купить офис за чужие деньги. Небольшой штат моих помощников, приехавших со мной из Днепропетровска, был переквалифицирован в агентство недвижимости, а я параллельно встречался с депутатами. В этом году я нащупал свою золотую жилу – недвижимость. Мне удалось не только купить офис за чужие деньги, который в конце концов достался мне, я выплатил всю его стоимость губернатору, но и полностью продать свой кинотеатр собственникам боулинг-клуба в Днепропетровске. Все вырученные деньги были брошены на закупку недвижимости. Первый объект, который мы купили, стоил 750 долларов за метр квадратный. А в следующем году цена начала прыгать, удваиваясь постоянно. Аренда приносила до 60% годовых при постоянном росте стоимости объекта. О другом бизнесе я даже не хотел ничего слышать. Интересно, что когда до открытия этого офиса я зашел в агентство недвижимости, которое располагалось в том же правительственном квартале, и спросил, как здесь обстоят дела с недвижимостью. Директор сказал, что здесь делать нечего, коммуналки все расселены. Но это было только началом золотого взлета. Цена на мои объекты удваивалась чуть ли не каждый год.